Обновленная икона Божией Матери. Здесь уместно вспомнить о чуде обновления икон. Как мы все помним, в первые дни после революции во многих местах нашей Руси обновлялись иконы. Одну из таких я видел в Карпатской Руси у кого-то из русских беженцев. Иконочка была небольшая, вершков 5 высоты и 3-4 ширины. И изображение Божьей Матери с наискось с правого угла до противоположного левого было темным, а с другой совсем светлым. Это я видел.